Часть 55. Юлианна. «Не знаю», — лепечу я. «Ты просто устала». «Да». Он целует меня. Нежно и осторожно. Я чувствую, что к глазам подступают слезы, но усилием воли загоняю их обратно. «Юль, все будет хорошо. Я тебе обещаю». Обещает он. «А больше ты ничего не хочешь мне сказать? Что именно будет хорошо? Как это будет?» Андрей ничего не объясняет, а его губы становятся нетерпеливыми. Я закрываю глаза. Я правда устала и перенервничала, и соскучилась по его жадным губам и нетерпеливым рукам, которые сейчас уже отнюдь неосторожно задирают мой свитер. «Андрей, мы же не будем здесь. А что может нам помешать?» — ухмыляется он. «У нас было 2 дня, и мы смотрели сериалы. Вот». Поэтому нам нужно срочно наверстать упущенное. Он продолжает избавлять меня от одежды. Это полный дурдом. Но я хочу этого дурдома. Хочу еще раз сойти с ума и хотя бы какое-то время ни о чем не беспокоиться. Хочу почувствовать себя такой же легкой и беззаботной, какой была на море. «Что-то вы долго ехали», — говорит папа. «Мы просто...» — мямлю я. «Задержались», — уверенно подхватывает Андрей. «Чаю выпьете?» — спрашивает папа. «Да некогда нам», — говорю я. «Выпьем», — кивает Андрей. И папа, послушав его, а не меня, идет ставить чайник. А я присоединяюсь к Даше и Любе, которые собирают дочкины вещи и наводят порядок в ее комнате. «И раскраску заберу», — перечисляет Даша, — «и наклейки». А фломастеры оставлю, только сложу аккуратно, как мама учила. «Может, раскраску оставишь?» — спрашивает Люба. «Когда в следующий раз приедешь, мы ее закончим». «Оставлю», — легко соглашается Даша. «У меня дома другая есть». Я смотрю на них и думаю, вот почему Даша сразу приняла Любу? Никаких капризов, никакой ревности к деду. С первого дня они стали лучшими подругами, но при этом Даша признает ее авторитет. А с Андреем никак. «Как дела?» — спрашивает Люба. «А, машу рукой я, все нормально. А у вас с папой?» «У нас все как обычно, хорошо». Она улыбается, но мне почему-то кажется, что мой вопрос вызвал напряжение. Или я придумываю, потому что сама напряжена. Я заглядываю на кухню и вижу, что папа там один накрывает на стол. «А где Андрей?» «Пошел яблоки собирать. Я, между прочим, сказала, что нам некогда пить чай». «А Андрюха сказал, что вы останетесь и выпьете». «А почему ты его слушаешь, а не меня?» — возмущаюсь я. «То есть ты командир в вашей паре?» — иронично поднимает бровь папа. «Ой, ты еще не начинай!» «А что такое? Проблемы?» «Нет у нас никакой пары», — вырывается у меня. Папа отставляет в сторону заварочный чайник и внимательно смотрит. «Серьезно? А Андрей что думает по этому поводу?» «Откуда я знаю?» То есть молчит, как рыба об лёд. Понимающе кивает отец. «Типа того. А вот ты, например, — начинаю я. Что? Говоришь с Любой о чувствах? Да мы просто... Только не вздумай утверждать, что вы просто соседи. Это уже не смешно. Отвечай честно, говоришь?» Папа пожимает плечами. «А чего говорить, если и так все ясно?» «Я просто теряю дар речи от этого заявления. Ты серьезно? А что, надо говорить?» «Да!» — чуть ли не кричу я. «Обязательно надо!» Папа задумчиво чешет затылок. «Что за кипиш?» На кухне заглядывает Андрей. Я смотрю на него и думаю. «Интересно, все мужики считают, что и так все ясно? Что говорить ничего не нужно? Но и дятлы они, однако. Все, включая моего папу». После разговора с папой я немного успокаиваюсь. Оказывается, мужчинам просто не приходит в голову, что свои мысли и чувства нужно озвучивать. И поэтому судить об их намерениях надо не по словам, а по поступкам. Андрей готов проводить со мной все свободное время. Он заботится обо мне. Он пытается найти общий язык с Дашей. Он даже начал нравиться моему отцу. Так чем я еще недовольна? Ну да, он ни разу прямо не говорил, что собирается стать папой для Даши. Но это не значит, что он об этом не думает. Нетерпение — моя вечная проблема. Я не могу расслабиться и ждать, пока все само наладится и образуется. Мне подавай все и сразу. «Мам, мне нужна ванночка для Лайлы», — произносит Даша, когда мы подъезжаем к городу. Лайла — это ее любимый пупс. «Прям нужна?» — ворчу я. «Насколько я помню, Лайла прекрасно моется в тазике». «Нужна, значит, купим», — встревает Андрей. «Сегодня?» — с замиранием выдыхает Даша. «Можно и сегодня». «Ура!» «Мне все это не очень нравится. Я против того, чтобы Андрей заваливал Дашу подарками. Не так нужно находить с ребенком общий язык. Но спорить с ним при дочери тоже не хочу. Ладно, пусть уже купит ей ту ванну, а потом я с ним поговорю». В детском мире Даша уверенно ведет Андрея к нужной полке. Он расплачивается за недешевый аксессуар. Я вижу, что радостная Даша готова броситься ему на шею. Она уже расставляет руки для этого маневра. Андрей улыбается, собирается ее поймать. Но она внезапно бежит в другую сторону и бросается на шею какому-то незнакомому мужику. Я вижу его со спины и абсолютно не понимаю, что происходит. Я в полном шоке. Так же, как Андрей. У него буквально челюсть упала от удивления и разочарования. «Даша!» — кричу я на весь магазин. «Ты что делаешь?» «Мам, смотри! Я нашла Костю!» «Блин, этого еще не хватало!»